Глава 92. Хаджар чувствовал, как ласкает его лицо восточный ветер. Вернее, не чувствовал, а скорее знал. Так же, как и знал, что стоит на земле, которая давала ему силу. Эта сила переходила от ступней к бедрам, от бедер к корпусу, от корпуса к рукам. Даже выполняя техники, связанные с ветром, Хаджар использовал силу земли. Та, в свою очередь, сливалась с мечом, выкованным в печи, где огонь был настолько горячим, что не видно пламени. И меч этот держали его руки, наполненные его кровью. Он чувствовал, как все вокруг него взаимосвязано. И даже этот сокол, застывший, как и все вокруг, в воздухе, тоже был частью на миг открывшейся ему мистерии. Мистерии куда как более глубокой и таинственной, нежели он мог сейчас осознать. И все же Хаджар смог понять, что он делал не так. Несмотря на все свои предыдущие тренировки, на все свои достижения и озарения, он упускал главное, что он, даже в тех темных казематах, под светом луны и в компании дырявого покрывала, никогда не оставался один. С ним всегда, с момента его рождения, был целый мир. Он его оберегал, он давал ему силы, он защищал его так же рьяно, как и любое другое существо под этим бескрайним небом. Мир был рядом, большой и прекрасный, надежный и заботливый, а Хаджар его не замечал. Он его нагло игнорировал, стараясь полагаться лишь на свои силы. Хотя в реальности никаких своих сил у него никогда не существовало. Как не существовало их ни у кого другого. Была лишь заимствованная. Та, которую на краткий срок им даровал мир. Солдаты не смогли ничего разобрать. Для них все выглядело так, как если бы фигура Хаджара стала такой же мутной, как капля чернил в прозрачной воде. Лишь по красному пятну, окровавленной части одежды на спине, они могли распознать офицера Лидуса. В свою очередь, тот спокойно убрал меч в ножны и встретил огненную птицу, выставленной вперед рукой. «Идиот!» — выкрикнул Неро, но было поздно. Опаленный сокол, расправив крылья, с яростью вонзил свой клюв в человеческую плоть. Вернее, вонзил бы, не будь он схвачен за горло. Хаджар сжал пальцы, и техника развеялась, опав на песок пламенными, испаряющимися перьями. «Единый с миром», — с уважением произнес Дерен, и улыбка на его лице стала только шире. Солдаты переглянулись и принялись шептать. «Единый с миром! Он достиг уровня единого с миром!» Надо понимать, что в армии лунного генерала служило почти 1000 мастеров подобного уровня. Но вот только ни один из них так и не смог одолеть в спарринге Хаджара. Теперь же и сам старший офицер медвежьего отряда достиг этого уровня в обращении с мечом. Дерен качнул клинок и прикоснулся к амулету. Броня, таким же образом, каким и появилась, тут же исчезла, вернувшись обратно в медальон. Дул ветер. Он трепал ветхие одежды и длинные волосы Хаджара. Он обдувал мышцы валуны зуба дракона. Противники стояли друг напротив друга, а солдатам казалось, что это были вовсе не люди. Две скалы, два пламени, две реки или два встречных потока ветра. Вот кто сражался перед их глазами. Два воина, единых с окружающим миром. Они сорвались с места почти одновременно. Зуб дракона обернулся огненным шаром, а Хаджар — черным вороном. Во всяком случае, это то, что могли различить солдаты. Затем для них и вовсе все растворилось среди призрачных черных и золотых вспышек. Сверкали клинки, и порой в воздухе замирали людские силуэты. С каждым ударом, не достигшим цели, в воздух срывались либо золотые волны, вымывающие огромные куски из скал, либо яркие синие вспышки ударов. совсем уже не призрачных. Они оставляли страшные длинные шрамы на поверхностях земли и горной породы. Сражавшиеся двигались быстро, но все же Хаджар был быстрее. На один удар Дерена приходилось 3 удара Хаджара. Вот только тяжелый меч был априори сильнее легкого, так что одним своим взмахом зуб дракона был способен нивелировать 3 взмаха противника. Их сила была практически равна. Чаша весов в руках богини войны клонилась то в одну сторону, и тогда на землю падала кровь Хаджара, то в другую. Тогда рычал зуб дракона, когда уже его кровь взмывала в небо и орошала землю. Землю, которая буквально выла под ногами сражавшихся. Вокруг то и дело появлялись настоящие кратеры, огромные трещины и овраги. В каждом ударе сражавшихся чувствовались мощь и сила целого мира. В каждом их движении — ветер, в каждом вздохе — огонь, в их телах — земля, а их клинки, ловкие и верткие — вода. Солдаты неотрывно смотрели за поединком. Такого многие, да что там, большинство из них никогда не видели. Лишь слышали о подобном в детских сказках, где воспевали битвы могучих героев. С очередным столкновением Дерен и Хаджар разлетелись в разные стороны. Каждого из них протащило примерно на 10 метров, что показывало, насколько их силы были равны. Теперь 2 армии могли подробно рассмотреть результат их стремительной схватки. Тяжело дышал Дерен. Покрытый кровавыми порезами, он упер меч в землю и оперся на него. Не лучшим образом выглядел и Хаджар. На его левом плече отсутствовал настолько большой кусок плоти, что виднелись белые кости. Не сговариваясь, каждый из них принял низкую стойку. Отставив назад правую ногу, занеся меч за спину и устремив взгляд в сторону противника. Сера сжала ладонь напряженного Неро. Они собирались закончить свою битву одним ударом. Меч Дерена окутал яростный торнадо оранжевого свечения. Такой же, но только сильнее, закружил вокруг клинка Хаджара. Мгновение, и вот они уже стоят в центре ущелья, обращенные спинами друг к другу. На землю закапала кровь, победно взревела армия, когда увидела падающее на песок тело. «Ты сегодня долго», — прозвучал знакомый голос. Дерен видел перед собой ладно сложенный дом. Во дворе играли дети. Они бегали за орущим котом и пытались поймать его за хвост. В руке Дерен держал совсем не меч, а удочки и связку речной рыбы. Скрипнула дверь, и на пороге показалась девушка лунной красоты. Ее длинная тугая коса свисала через плечо до самого пояса, руки она вытирала о белый передник, а от ее улыбки таяло сердце. За спиной, где-то в сенях, на стене висели серебряное копье и тяжелый меч. Они им больше были не нужны. Выронив удочки и рыбу, Дерен подошел к ней, обнял и зарылся лицом в душистые волосы. Наконец-то он был дома. Зуб дракона упал в песок. Его отсеченная рука, все еще сжимавшая меч, описала по воздуху широкую дугу, и исполинский клинок вонзился рядом с серебряным копьем. Генерал армии Балиума не двигался. Помимо руки он лишился правой ноги, а на его теле алело 4 пореза, формирующих символ W. За время, столь короткое, что некоторые не успели даже моргнуть, Хаджар успел сделать 6 ударов, и в каждый из них он вложил максимум своих сил и умений. Хаджар повернулся к своей армии. Первым, кто подал голос, был его друг. «Генерал Хаджар!» — взревел Неро, ударив мечом о щит. Вскоре уже сотни тысяч глоток кричали: «Генерал Хаджар!» Где-то во дворце король выронил из рук кубок, забрызгав пол и одежды вином. Отчего-то его сердце пропустило удар, а под землей, в казематах, висела на цепях измученная старая женщина, лишенная глаз, но не воли. Обратив лицо к северу, она заходилась в истеричном, пугающем хохоте. «Генерал Хаджар!» — приветствовала армия своего нового командующего. «Генерал Хаджар!» — эхом разносилось среди скал.